с горячим приветом к вам, Гагарины. Только сегодня решилось, что завтра еду в Гжатск. Лиде звонил, но ее на работе не застал. Если можете, выезжайте в Гжатск. Эта машина прислана за вами. Я уезжаю туда раньше, буду ждать вас там. Можете заехать за Юрой и Лидой. Получилось все очень быстро, и поэтому такая спешка. Очень жду вас в Гжатске. До свидания, с приветом Юра, Валя, Леночка и Галочка Гагарины. 16.06.61 года. Подошли все к дому, тут Саша и говорит: «Товарищи, предлагаю всем сфотографироваться». Кто-то из организаторов стал торопить. «Время». Но Юра возразил, что у нас издавна так повелось. Важное событие запечатлевать. Стали фотографироваться разными группами. То Юра с родителями, то Юра и три сестры, как нас назвал Саша. То Юра с семьями братьев, с племянниками. Под конец все мои дети. Зою Юра поставил рядом с собой. Я отошла в сторонку, залюбовалась ими. Хорошие все-таки у нас с Алешей ребята выросли. Дочка пригожая. Вечером обновили новый дом. За праздничным столом собралась вся наша семья. Зоя с Димой, их дети Тамара и Юра, Валентин с Марией и девочками Людой, Галей, Валей, Борис с Азой. Во главу стола Юра посадил нас с отцом. Новоселом почетное место. Новоселье было веселое, лучезарное. Вечером по радио передавали указ Президиуму Верховного Совета Союза СССР о награждении многих рабочих, конструкторов, ученых, руководящих инженерно-технических работников за успешное осуществление первого в мире космического полета. 102 человека стали героями социалистического труда. 7 из них дважды, а 6924 человека награждены были орденами и медалями Советского Союза. Я слушала указ, и мне открылась грандиозность труда, результатом которого был первый полет в космос. Сколько же людей трудилось, коль одних награжденных более 7000? Юра поднялся очень торжественный и предложил тост. За выдающихся ученых, за умнейших инженеров, за самоотверженно трудившихся советских рабочих, за испытателей техники, за всех-всех, кто готовил дерзкий полет, кто доверил мне плод своего ума и труда, своих мечтаний. Все за столом последовали Юриному примеру и встали. По телефону Юра связался с редакцией газеты «Правда», попросил передать от своего имени, от имени родителей и земляков, сердечное поздравление всем награжденным. Утром он попросился на рыбалку. Пошутил, что все-таки имеет право на отдых. Я-то думаю, что дело было не в этом. Просто хотел он показать приехавшим с ним из города наши смоленские места, которые очень любил. В школу Юра пошел на другой день. Вначале подошел он к старенькому двухэтажному дому на Советской, где располагались их классы в послевоенное время, постоял, посмотрел, затем повернул к новой школе. Лев Михайлович рассказал мне потом о встрече. Сын вошел в школу, как положено, снял фуражку. Молоденькая учительница обратилась к нему: «Юрий Алексеевич». Хотела продолжить, но Юра очень мягко ее поправил: «В этих стенах я не Юрий Алексеевич, а как был Юрка Юра». Обошел он все классы, посидел за партами, с интересом послушал учителей, расспросил об их жизни, рассказал о себе. Потом Юра в школьном дворе посадил лиственницу, напомнил: «Мы каждый год сажали, восстанавливали изуродованные фашистами леса. Пусть это дерево растет в знак мирной победы советского народа». В книге записей, которая была приготовлена к этому дню, записал: «Очень рад побывать в родной школе. Сердечное спасибо всем преподавателям за их труд, который они вложили, воспитывая и обучая меня. Желаю всему педагогическому коллективу самых больших успехов в воспитании и обучении нового поколения советских людей». В Клушино поехали на нескольких машинах. Юре хотелось, чтобы все вместе мы побывали в дорогих нам местах. Ехали. Сияющими глазами смотрел он вокруг, приговаривал: «Хорошо-то как».